Пока я мылся, Сергей сбегал за ружьем и сейчас держал зверя на мушке. Тот же валялся в надежной отключке. Я прямо на него ослабляющую печать наложил, чтобы гарантированно не очнулся. Да и пока опыты ставил, монстр ослабел. Поэтому шансы, что он проснется и бросится мстить, нулевые. Так что, я услышу ответ. И зачем столько драмы? Я шагнул вперед, обошел зверя и подошел к Ольге. Глянув на Сергея, как бы тот в меня не стрельнул на нервах, посмотрел женщине в глаза. Если ее сейчас выставить против строя врагов, уверен, их сердца дрогнут. Но она не ожидала того, что я сделаю. Аккуратно протянув руку, коснулся ее живота. Я знал, что этот жест на грани приличия, но в тяжелых ситуациях требуются суровые решения. Рана. Зверь вылечит. Печень и кровь. Сергей говорил, что целебные. Остальное продать, будут деньги. Благодарность. А теперь валим отсюда, пока она смотрит удивленными глазами на меня. Когда я зашел в дом, то, глянув на них, увидел, как Ольга рыдает, а муж ее обнимает. Надеюсь, у них все получится. Ольга подошла ко мне вечером, когда я сидел на диване и бездумно пялился в огонь. Топить сейчас не надо, но пламя меня так завораживало, что я разжигал камин просто так, добывая для этого дрова в лесу. «Спасибо», — сказала она тихо. «Поможет?» «Да, хорошо. Я хоть и дикий, но не совсем, а еще наблюдательный, смею надеяться. Двое взрослых людей, живут в уединении, являются супругами, при этом им обоим по 35 лет. Вольно-невольно задумаешься, а где же дети?» Стоило задаться этим вопросом, как ответы пришли сами собой. В тесном пространстве иногда разное замечаешь. Видишь шрам у женщины на животе, чуть ниже пупка. Слышишь их разговоры и то, что надо собрать деньги на врачей. Не хочешь слышать тихие слезы Ольги, когда она думает, что одна. В такие моменты я сразу отключал прослушку, но общая картина сложилась. А там одно за другое, Сергей еще про зверей рассказал, так я и решил несколько вопросов одним махом закрыть. Удивительные эти существа, звери. Я видел картинки обычной росомахи, не особо крупные, с дурным нравом, пушистая и с мощными челюстями создание. Лесная росомаха, весит раза в 4 больше, размерами при этом чуть крупнее, обладает бешеной регенерацией и способна рвать когтями сталь. Она восстановилась, когда я ей мозг пробил. Поразительно. Кое-что в своих опытах я понял. Звери поглощают энергию мира. Так на моей родине называли универсальную энергию, которая использовалась в алхимии. Разница в том, что алхимия строится на математике, идеальной точности, а звери – такое чувство, создание хаоса, спонтанно возникшие отклонения в животном мире. Есть над чем подумать, и есть чего опасаться. Дело в том, что именно алхимики привели мой мир к уничтожению. Разными путями уничтожали планету несколько столетий, пока жизнь не подошла к концу. В алхимии есть множество школ. Самые сильные – это те, где алхимик использует внутреннюю энергию. У нее много названий. Самые распространенные – внутренняя или энергия жизни. Кто-то еще энергией воли называл, но как по мне, это ошибочное название. Если алхимик потратит больше, чем у него есть, он физически ослабнет. Чего не было бы, используйся обычная воля. Так что скорее воля отвечает за то, чтобы направлять жизненную силу в печати или на любой алхимический процесс. Если алхимик хочет добиться величия, а наша братья этого всегда хотела, пожалуй, амбиции и непомерная гордыня стали главной причиной всеобщей гибели. Но не об этом речь. Если алхимик хочет достичь высот, он обязан расширять свой запас жизненных сил, для чего есть десятки, а то и тысячи различных направлений. Каждая семья стремилась наработать какие-то свои практики. Самое простое – это развитие тела и разума. Главный минус развития внутреннего резерва в том, что это задача на всю жизнь. Каждый день алхимик должен посвящать время тренировкам, медитациям и другим практикам. И вот здесь скрывается понимание одной из причин, послужившей тому, что мир все же рухнул. Внутренняя энергия – это не единственное, что может использовать алхимик. Еще он может использовать внешнюю, что не то, чтобы недопустимо, но я слышал о кровавых ритуалах, где нужно приносить тысячи жертв, чтобы собрать силу. Но даже это не самое стрёмное. Гораздо хуже, когда алхимик начинает разрушать все подряд, чтобы буквально выжать из мира энергию для своих нужд. Что будет с человеком, если от него отщипнуть кусочек? По большому счету ничего плохого. Ранка зарастет, появится маленький шрам, а то и вовсе, даже его не будет. Но что будет, если от человека постоянно отщипывать, да не маленькие кусочки, а здоровенные куски? Алхимик может подойти к дереву и выпить всю его силу. От этого дерево полностью умрет, рассыпется пылью. На этом месте в ближайшие несколько лет ничего не будет расти. Если алхимик так поступит с целым лесом, то есть все шансы, что там вообще никогда и ничего расти не будет. Если, конечно, кто-то не залатает дыру на теле планеты. Но если никто не латает, более того, если то один высокомерный ублюдок, то другой плодят новые и новые дыры, то постепенно все начинает разрушаться. Под всем я имею в виду реально все. Материя, пространство, появляются временные аномалии, рушатся физические законы и такое место превращается в язву, которая медленно разрастается. Я сам лично уничтожил с десяток таких сволочей, которые ни с чем не считались, и даже смог залатать одну дыру, потратив на это полгода и уйму личных сил. Только это не помогло. Таких дыр в мире были уже сотни. Я понял, что с этим ничего не поделать и начал готовить другой план, который в итоге сработал. И вот я здесь, нашел зверя, который, по первым предположениям, использует энергию мира. Насколько это так, насколько это полезно для самого мира и что происходит, если убить зверя? Очень интересные вопросы, над которыми я много думал, пока тащил Росомаху. Как бы так ни вышло, что где-то у меня под носом назревает еще один конец света. Если это так, то лучше узнать заранее и готовиться. Супруги еще не знают, что я и дальше планирую охотиться на зверей. Во-первых, деньги и правда не помешают, как бы банально это ни звучало. Добычу можно реализовать с помощью Сергея. Рассказать, что звери сами вышли к дому, но он их убил. Как-никак, навыки у него имеются. Часто такое проворачивать не получится, ну да и зверей тут не так уж много. Я вон сколько бегал по лесам, чтобы одну росомаху найти. Во-вторых, самое главное, это неизведанная область, в которой неизвестно какие открытия можно сделать, как хорошие, так и не очень. Одно то, что звери здесь непростые, но и мое тело тоже вроде как непростое, наводит на подозрения. Нужны исследования, иначе я спать спокойно не смогу, дюже любопытно это все. В-третьих, может, Ольга и сказала, что ей это поможет, но в полной ли мере, неизвестно. Может так выйти, что еще одну росомаху искать придется. Выверенные движения – это то, что характеризует человека. Ольга орудовала ножом с идеальной точностью. Предварительно его заточив, она бережно вспорола шкуру и принялась за разделку. Зверя подвесили за крюк к потолку, чтобы кровь стекла. Сейчас же началось самое главное – извлечение целебной печени и других органов. Я наблюдал за этим священным таинством, запоминая, как именно достают органы и как их потом бальзамируют, чтобы продать. Первый в расход пустили печень. Ее Ольга разрезала на несколько частей. Два больших куска и еще три маленьких. «Ешьте», – протянула она мне и Сергею по маленькому кусочку. Ее муж поморщился, а я съел безропотно. На вкус ничего так, чуть горчит, но терпимо. Тем временем, один из больших кусков Ольга закинула в кастрюлю. «Сергей, обработай, я пока остальное извлеку. Второй кусок на продажу. Уверена, может, все съешь?» «Уверена, от количества не будет качества. Из первого куска я сварю бульон и буду пить, чтобы поддержать целебный эффект. Так что залей кусок пока водой и ставь на медленный огонь». Когда только начали готовиться к разделке, Сергей предложил взять это на себя, но Ольга наотрез отказалась, заявив, что никто лучше нее не справится. Видя, с какой точностью и сноровкой она действует, я был полностью согласен с женщиной. «Бери печень и кровь, езжай в город», — сказала она мужу, — «больше ничего продавать не будем. Смотри, не продешеви, а кому уйдет добыча?» — спросил я. «В этом городе не так много людей, кто сможет заплатить нормальную цену. Печень зверя, если без серьезной обработки, продержится пару суток, максимум трое. Не так много времени, чтобы долго искать покупателя. Сергей отправится к начальнику завода. Предприятие половину города кормит. Если он не купит, то даже не знаю. Кровь ему же достанется, если заинтересуется. А с кровью что можно делать? Законсервировать и по пару ложек натощак. Пока пьешь, забудешь про болезни. А еще литра хватает, чтобы сбросить пару лет омолодиться. У начальника завода есть жена. Они не молоды. Ухватится за возможность. Может, мне вместе с ним поехать? Зачем? Ну мало ли. Молодой человек, перешла на официальный тон Ольга, вырывая сердце из росомахи. С окровавленными руками она смотрелась особенно внушительно. «И что же вы планируете делать, в случае Малоли?» «Не дать в обиду, я бы сказала, что слишком наглое заявление для юнца, но тело этого зверя заставляет промолчать. Эта тварь может выдержать автоматную очередь в упор. После этого она через 30 секунд снова бросится в бой, а ты ее притащил, живой. Если об этом кто-то узнает, очень много вопросов возникнет. Молись, чтобы начальник мужа промолчал об этой сделке. А он промолчит, он обычный человек, не родовой и не клановый. Но и над ним есть хозяева. Если хочет оставить себе, то промолчит. Надеюсь, все хорошо будет». Что-то упоминание про хозяев не внушало оптимизма, но что остается? Только верить в лучшие, ну и готовиться к любым событиям. После того, как Сергей вернулся домой, жизнь немного изменилась. Через пару дней прибыл диван, нормальный. Честно, я растрогался, и по достоинству оценил его мягкость. Появились и другие мелочи. Супруги затеяли ремонт и захотели возвести пристройку к дому, чтобы расширить площадь. Началось все с робких обсуждений, но потом разговоры перешли в действие. Как итог, Сергей взялся за работу, а я ему помогал. Так пролетело 3 недели, пока в мою жизнь не ворвалось 2 новости. Первая была однозначно радостной. У Ольги случилась задержка, и она сама себе диагностировала беременность. Оставалось только удивляться, насколько быстро подействовало лекарство. Вторая новость была не столь однозначной. «Эдгард, мы тут подумали». Ольга отвела глаза и замялась. Ее руки теребили край платья, в котором она ходила. Не уверен, что она замечала этот жест, который выдавал ее с головой. Странно, раньше бы она сказала прямо и ничуть бы не постеснялась, а тут что-то робеет. «В общем, парень, не будем тянуть. Тебе надо в школу», — рубанул Сергей. «Школу? Да, без обид, но мы видим, что ты парень замкнутый. Любишь молчать, гулять по лесу, держишь все в себе. Нехорошо это, мы к тебе в душу не лезем, но в твоем возрасте важно общение со сверстниками. А скоро как раз новый учебный год начинается», — закивала Ольга. «На самом деле мы уже договорились. Ты пойдешь под нашей фамилией. Имя можешь оставить, думаю, это не опасно. Или можно тоже сменить, как хочешь. Скажем, что ты племянник Сергея. У него родня в другой части страны живет. Не переживай, никто спрашивать не будет. После войны и тем более после гражданской войны таких детей, которые появляются из ниоткуда, полным-полно. Многие бегут из одних мест в другие, надеясь, что там жизнь лучше. Пока они говорили, убеждая меня в чем-то, я думал совсем о другом. Что это такое? Школа. Школа оказалась местом, куда детишки ходят учиться. Что-то типа того обучения, что организовали мне Соколовы, но не с частными учителями, а в специально отведенном месте. Но перед тем, как отправиться туда в первый день осени, мы посетили магазин, где закупились канцелярскими товарами. Впервые я рассмотрел тот город, рядом с которым жил. Если честно, то мне сложно оценить, насколько он хорош или плох по меркам этого мира. С моей точки зрения не так уж плох. Видно, что дома старые, потрепанные, их давно никто не обновлял, многие окна заколочены, а люди ходят по улицам угрюмые. То, что я видел, когда Соколовы забирали меня из больницы, отличалось в лучшую сторону, но мне ли нос воротить? Место, где продавали тетрадки, находилось в центре городка. Небольшой магазинчик, от которого я ничего не ждал, но когда мы зашли внутрь, алхимия, точная наука, требующая идеально выверенных движений и печатей. Печати могут быть как объемные, в случае построения сложных схем, так и двухмерные, в случае простых. Простые – это когда печать предназначена для одного действия. В многомерных же теоретически возможно, что угодно. Если у тебя, конечно же, хватит таланта и силы, сначала создать архисложную структуру, а потом воплотить ее в реальности. Когда я перенесся в этот мир и попал в дом Соколовых, то не особо заморачивался на тему своих навыков. Немного развивал, но вот именно, что немного. Меня нетрудно понять. Всю свою прошлую, пустую жизнь я мечтал только об одном. Жить нормально, в окружении людей. Чтобы рядом были близкие. Чтобы на голову не падали кислотные дожди и не приходилось думать о том, что ты, возможно, один из последних разумных людей в мире, и что это все закат когда-то великой цивилизации. В том мире я родился у женщины из небольшой семьи. Хотя слово «семья» не совсем верное слово. скорее община, сборище людей, занимающихся выживанием. Их было 17 человек на момент моего рождения. Когда мне исполнилось 10 лет, осталась половина. Тогда еще существовали поселения и даже целые города. Ими правили тираны и деспоты. Как по мне, друг от друга они ничем не отличались. Все, как один, хотели выжить и пускали в ход любые средства, чтобы укрепить власть и забрать чужие ресурсы. Когда мне исполнилось 18, началась последняя война. Она закончилась спустя 7 лет. Тогда же пал последний город и оплот людей. Планета пошла в разнос. Я остался один и бродил по миру, пытался что-то исправить, но ничего не вышло. В итоге вернулся к руинам своего дома, но вскоре ушел оттуда. Я впитал все, что могла дать семья алхимиков. Долго считал себя гением, последней надеждой человечества. Как много в этом было гордыни. В той жизни я отдавал всего себя учебе. По двум причинам. Больше все равно делать было нечего и от этого зависело выживание. Как меня, так и семьи. Это утратило смысл. Родичи погибли и даже пожелая я продолжить род людской, то не смог бы этого сделать. Болезни, войны, насилие, разрушение планеты сделали так, что женщин в радиусе десятков километров от меня не осталось. Да уж, мрачное было времечко. Если говорить прямо, то я задолбался так жить. Мой бунтарский дух вопил от гнева и отчаяния, не желая тратить свою жизнь на медленное угасание. Моих навыков хватало, чтобы выживать, но не чтобы дать новую жизнь. Идея свалить в другой мир была безумной. Она захватила меня и... имеем то, что имеем. Когда я оказался здесь, то мое желание сбылось. Мне дали возможность просто жить. Не страдать, не выживать, а просто жить, наслаждаться любовью семьи и лаской матери. Это были счастливые месяцы. В глупости своей я даже подумать не мог, что это кто-то отнимет, всех родичей убьют, а меня запрут в лаборатории, иначе бы снова отдал всего себя учебе. Но что не сделано, то не сделано. Речь вообще о другом. Алхимия – это точность. Для точности нужна идеальная моторика рук и развитое пространственное мышление, не говоря уж об умении вести сложнейшие расчеты. Когда мы зашли в магазин, я увидел наборы карандашей и бумагу. Тут-то я и вспомнил, что люблю рисовать. Мне это не просто нравилось, это еще развивало нужные навыки. Так чего же я, дурья башка, упустил эту часть жизнь, мог бы еще у Соколовых начать, но как-то забил. Тетель, потянул я женщину за рукав, а мы можем купить альбом, ты рисуешь? Да, нужен альбом и карандаши, или хотя бы один карандаш. Хорошо, может сразу несколько взять, а можно? Конечно, улыбнулась она. Я не хотел финансово напрягать семью, которая ждет ребенка. Расценки мне неизвестны, может здесь альбомы стоят дороже, чем Гвоздевы зарабатывают за год. Но нет, жизнь преподнесла сюрприз. Все нужные материалы оказались достаточно дешевыми, чтобы не нанести сокрушительный удар по семейному бюджету. Моему счастью не было предела. А уж когда я увидел ластик и понял, что он может делать, так и вовсе. Познал какое-то новое чувство. Предвкушение невероятного кайфа. В тот же вечер, в качестве благодарности, я нарисовал портрет Ольги. Да у тебя талант. То ли удивилась, то ли растерялась она. Идеальный глазомер и точность, ничего больше. Спасибо, потупился я. Как замечал не раз, если играть роль подростка, то взрослые относятся к тебе лучше. Может, потому что я и есть подросток? Что же ты не сказал? Взяли бы материалы получше. Да эти сойдут. Подавил я в себе желание отправиться обратно в магазин прямо сейчас, чтобы забрать это получше. Терпение, только терпение. Глава 6. Школа. Если бы меня кто-то спросил, что это за здание, я бы сказал, какой-то бункер или склад, уж точно не жилое место. Массивная, серая коробка, с робкими попытками украсить яркой краской это чудо, но попытками давними и провальными. Меня одели в парадный костюм, в котором было до омерзения неудобно. Сидел он нормально, но в таком не пробежишься, не сможешь драться и воевать. Впрочем, это же вроде школа, очаг знаний, тут не должно быть угроз. Так ведь, хотя, если жизнь чему и учила меня раз за разом, так это тому, что угрозы поджидают где угодно. Еще мне цветы вручили. Сказали, чтобы передал классной руководительнице. Ты главное веди себя мирно, говорил Сергей перед выходом, звать тебя для всех Эдуард Гвоздев. Мы все же решили сменить имя, чтобы не искушать судьбу, ты мой племянник. Ну да мы с тобой это обсуждали уже. Главное, проблем не создавай, в драке не лезь, учителям не груби и не показывай ничего, что не может показать обычный школьник, закончил я. Сергей нервничал больше всех. Этот здоровый мужик волновался, а его жена сидела, как статуя, с каменным лицом. Я же на поход в школу смотрел с любопытством, как на новое приключение. Любопытство сохранялось, пока я не увидел толпу школьников, когда мы подъехали, выбрались из машины и подошли к школьному двору. Да тут их под сотню. И почему сразу так волнительно стало? «Не робей», — хлопнул по плечу Сергей, «если будут проблемы, рассказывай, придумаем, что делать». «А какие проблемы могут быть? Ты в школу не ходил, что ли?» «Дома обучался. Тогда тебя ждет много увлекательных открытий», — как-то излишне мрачно добавила Ольга. «Ну это же школа, тут учится. Что может произойти плохого?» Я сам не верил в свои слова, смотря на эту гудящую толпу. Далеко не все пришли в костюмах, как и я, отчего ощутил себя еще более странно и дискомфортно. «И правда», — ответил задумчиво Сергей, почесав макушку. «Для ориентирования в этом детском безумии предприимчивые люди расчертили на асфальте номера классов. Мой назывался 9А, что бы это ни значило. На нужном квадрате уже собралось с десяток учеников. Все моего возраста, мальчики и девочки в равном соотношении. Ну, так было, пока я не подошел. Сергей и Ольга подтолкнули меня в их сторону, а сами предательски отступили на безопасное расстояние. Понимаю и не виню их, самому сбежать хочется. Эдуард Гвоздев, поинтересовалась полная женщина, неопределенного возраста и вида, да и вообще какая-то неопределенная, в очках, с синяками под глазами и дикой прической, от которой пахло чем-то химическим. «Да, становись сюда, через 10 минут начнется», — скомандовала она строго, окинув меня пристальным взглядом. Я пристроился к подросткам, получил несколько косых взглядов от суровых, да безразлично скучающих. Вскоре из дверей школы вышел директор. Полноватый, щекастый мужчина с лысиной на голове и явно неудачными попытки скрыть ее. Он рассказал, что рад всех здесь сегодня видеть, представил пару новых учителей и закончил речь надеждой, что в связи с появлением нового князя, дела как в стране, так и в их городе пойдут на лад. Я как-то эту новость мимо пропустил. Вроде Сергей что-то такое упоминал, но мне никакого дела до нового князя не было. Ну появился и появился. Закончил речь директор выражением благодарности главным покровителям школы, то есть некоему роду Барсуковых, которые, как я знал, даже не жили в этом городе, а обитали ближе к областному центру. Еще директор, причем гораздо теплее, выразил благодарность директору завода, тому самому, кому Сергей продал ингредиенты с росомахи. Когда с официальной частью было закончено, мы прошли в школу. Я впервые увидел место, где буду учиться, изнутри. Даже на мой неискушенный взгляд понятно, что школа знала времена и получше. Лет так 10-20 назад, обшарпанные стены, которые недавно обновили свежей краской, так и намекали, что давно пора делать ремонт, а то и вовсе, снести здание и построить новое. Детей вообще безопасно учить в таком месте? Впрочем, выбора-то нет. Это единственная школа на весь город. В моем классе, включая меня, числилось всего 13 человек. Следя за тем, как ведут себя дети, догадался, что надо выбрать парту, и мой взор пал на третью, рядом с окном. Сначала хотел сесть в конце, но это было бы как-то слишком странно. Их и так оккупировали мальчишки, а девушки наоборот, расселись в первых рядах. Середина же оказалась свободной. Я надеялся, что учить будут чему-то серьезному, но реальность обломала ожидания. Первый урок вышел фикцией. Нам раздали расписание, какие учебники нужно взять в библиотеке, мальчишек пересадили с задних парт поближе, и на этом урок закончился. Остальная группа явно была знакома между собой. Как только учитель ушел, они разбрелись и стали общаться, а я, убедившись, что больше ничего ждать не стоит, отправился на выход. «Как прошло?» – спросила Ольга, когда я сел в машину. «Ожидал большего», – честно ответил я. «Дали расписание и какие учебники нужно взять. Проблем не было», – глянул на меня Сергей в зеркало, что висело справа от него. «Да какие там проблемы могут быть?» «А с детьми пообщался?» Ольга смотрела с беспокойством. «Нет, думаю, еще все впереди. Попытайся наладить с ними контакт. Хорошо, хорошо. Не то, чтобы я этого хотел, но все же понимание важности того, что предлагала женщина, имелось. Я плохо знаю этот мир. Плюс я закрытый, необщительный, смотрящий на все через призму своего, довольно жестокого опыта. Если хочу интегрироваться в общество, то мне надо стать частью его. А у нас не все предметы будут?» – спросил я. говорили сегодня про это». «Да», — ответила Ольга, — «к сожалению, не по всем направлениям учителя есть». «Хорошо, что вообще школу открыли. Могли не открыть, в стране не лучшие времена. А школа – это государственное учреждение в первую очередь. Ее частично поддерживает Петр Васильевич, владелец завода, но и он, скажем так, его возможности ограничены. Директор Барсуковых упоминал, разве они не поддерживают? Разные слухи ходят». «Нехорошие», – ответил Сергей, глянув на меня через зеркало заднего вида. «Вроде как глава рода стар, он потерял сыновей. Наследников нет и», – тихо сказала Ольга, – «скажем так, в городе не ждут, что Барсуковы им помогут. Хотя раньше именно они за городом следили». «Ясно. А что с князем? Новый появился?» «Угу. Мы же говорили. Я как-то не обратил внимания». «Да ты вообще себе на уме?» — хмыкнул Сергей, выруливая машину на основную дорогу. «Сюда только слухи доходят. Говорят, Анастас, названный третьим, захватил престол. Если его не свергнут в ближайшее время, то останется князем. Как это знакомо. Бесконечная война, борьба за власть, свержение правителей. Я повидал такое дерьмо и ни разу не видел, чтобы смерть царя сделала мир лучше. Обычно после этого война выходила на новый виток и вскоре появлялся новый царь, ничуть не лучше предыдущего, а зачастую хуже. Карандаш прыгал по бумаге, выводя одну линию за другой. Добавить пару штрихов и да, будет получше. Новенький, окликнул меня кто-то, у Сергея работа начиналась на час раньше, чем у меня уроки. Поэтому и в школу я попал раньше, подумав, что по городу гулять не хочется, а идти пешком одному тем более. Так я оказался сидящим на полу возле закрытого кабинета. Положив на ноги рюкзак, я использовал его как опору для альбома. Окликнула меня девочка из класса, которая тоже пришла раньше других. «Привет, чего так рано?» — спросила она и зевнула, поспешно закрыв рот ладошкой. «Так сложились обстоятельства». Улыбнулся я на эту сцену. «Что это у тебя?» Она подошла и наклонилась, отчего ее волосы коснулись моей головы и защекотали лицо. «Ты рисуешь? Прикольно. Обычные наброски». Отодвинулся я, отмечая, что волосы пахнут вкусно. «Ну, это круче, чем то, что рисуют все остальные школьники. А меня сможешь нарисовать?» Отошла она в сторону и посмотрела на меня. «Смогу. А нарисуешь?» «Почему бы и нет?» — улыбнулся я, помня о том, что надо наладить контакты и быть дружелюбным. «Я Лена», — протянула она руку. «Эд», — ответил я на рукопожатие. Из положения сидя Лена казалась высокой и величественной. Я видел ее второй раз, и второй раз лицо у нее было серьезным. «Странное имя. Никогда раньше тебя не видела в городе. Ты откуда приехал?» Лена, несмотря на серьезность, бросила портфель рядом со мной и уселась на него. От той формы, в которой она была вчера, не осталось и следа. Вместо нее темные штаны и вязаная кофта. «С юга». Сергей учил, что на вопрос, откуда я, надо отвечать расплывчато. Для людей слова «с юга» означали, что я бежал из зоны активных боевых действий, именно в южной, а потом и центральной части страны, в районе столицы и близлежащих городов, шли самые жаркие бои. Многие оттуда бежали и не хотели об этом говорить. «А сейчас где живешь?» «За городом, у дяди и его жены». «Гвоздевы, а правда, что твой дядя – бывший военный? С чего ты взяла?» Чуть напрягся я. «Бывшими военные не бывают, только дезертирами. Как говорил сам Сергей, это звание позорное, но в нынешние времена понятное. Да про вашу семью разное говорят. Не обращай внимания, старым бабкам просто скучно, вот они и сплетничают». «У нее что, счеты какие-то к старым бабкам? И разве не все бабки старые?» «Эд, а каково это в других городах? Ну, там, где ты бывал, лучше, чем здесь?» «Сложно сказать, откуда мне знать. Я то видел один раз город, потом сидел дома, а дальше полтора года провел во вражеской лаборатории. Я даже этот город толком не осмотрел. Думаю, в любом городе можно жить. А меня от этого города тошнит», — призналась она. «Здесь все такое унылое, однообразное, ничего не происходит. Только штукатурка с домов отваливается». Зацокали каблучки и появилась еще одна одноклассница. «О, Ленка, а ты тут чего? Охмуряешь новичка, дура!» — вспыхнула девушка. «Не завидуй». Кажется, Ольга была права, когда говорила, что мне нужна социализация. Они только начали говорить, а я уже ничего не понимаю. Я и не заметил, как между ними двумя завязался разговор, в котором одна тема быстро сменяла другую, что походило на психологическую атаку. Но сомневаюсь, что они решили выжечь мне мозги. Скорее, это нормальная манера их общения. Про меня тут же забыли, поэтому я уткнулся в альбом и продолжил рисовать. Через пару минут показались остальные девочки и двое парней. Тут Лена вспоминала, что я рисую, и привлекла всеобщее внимание к этому. Так я оказался в окружении толпы подростков, которые хотели увидеть, что же я там намалевал. Лена еще и хвасталась, что я обещал ее нарисовать. «Смотри, что творится! Этот пацик нашу Ленку увел!» Раздался возмущенный крик. Школьники расступились, и я увидел троицу парней, тех самых любителей задних парт. «С каких пор я ваша, придурок?» — выразила Лена несогласие с его утверждением. «А чё вы новичка облепили? Он вам что, медом намазан?» — говоривший засмеялся, радуясь своей же шутке. Неизвестно, чем бы это закончилось, но появилась учительница, открыла кабинет и запустила нас. Так начался первый учебный день. Разочарование. Сплошное разочарование, а не система обучения. Где развитие навыков? Где отработка материала? Где применение полученных знаний на практике? А уж учителя. Единственное, что имело хоть какой-то смысл, — математика. Но вместе с телом и частью воспоминаний мне досталось знание языка. Я прекрасно читал, стоило лишь немного потренироваться и набить руку. Учебники за 9 класс я просмотрел все. Примитивный уровень. А учительница математики, к моему большому сожалению, в принципе не была способна отступить за догматы и сделать шаг от школьной программы. Я это понял в первую неделю, а потом смирился. Если в этом мире и есть нормальное обучение, то явно не здесь. Поэтому я составил себе отдельную программу обучения. Навыки алхимика я и без школы придумаю, как развить. Как-никак, идти придется по когда-то уже пройденной тропе. Что касается других предметов, учительница русского и литературы, пожилая, седая женщина, с шарообразной прической и большими очками, начала первый урок с того, что наорала на нас. Кажется, она была приверженцем тиранического подхода. Ну, того, где надо жестко доминировать, отрицая любую свободу воли учеников. В принципе, мне было плевать на этот подход, не нравилось другое. Та же догматичность, которую я увидел у математички. Все обучение сводилось к заучиванию и повторению правил из учебников. Какой тогда смысл в учителях, я не понимал. Можно и самому дома все выучить. Разве что учителя здесь как надсмотрщики. Налицо была цикличная проблема. Детей заставляли учиться, но тем самым убивали любой интерес. Эх, чуть лучше было с физикой. Там мы изучали физические законы, что, в целом, мне интересно. Физкультура. Я смотрел на физрука, старого, пузатого, с синяками под глазами, пахнущего перегаром. Смотрел и вспоминал Сергея, спортивного, сильного, крепкого. Я готов тренироваться под руководством Гвоздева, но физрук, он ходячее воплощение антиспорта, и единственное его достоинство – это свалить на уроки к себе в каморку и не мешать нам делать то, что хочется. Смотря на это, хоть убейте, я не мог понять, зачем нужна такая школа. Читать книги дома и пересказывать кривым образом их в классе? Почему-то эта задача вызывала у половины учеников проблемы. Треть из них стандартно забивала на домашние задания. Я их понимал. Тоже хотелось забить и заниматься чем-то серьезным. Да, школа не самая лучшая, вздохнула Ольга, когда поинтересовалась у меня, чего я такой хмурый, но если ты хочешь куда-то дальше устроиться, аттестат тебе обязательно нужен. Или как минимум справка о том, что школу закончил. Да это единственный способ легализоваться с другим именем. Сергей уже, кстати, договорился насчет паспорта. Это мы с ними уже обсуждали. Вопрос решался не то, чтобы легко, но решался. В стране без нормальной власти, да еще во времена, когда многие бежали от войны, пропасть в одном месте и появиться в другом под чужим именем – обыденность. Так что мне в какой-то степени повезло. Сергей рассказывал, что раньше с этим было сложнее и строже. Я, вроде как, носитель родовой фамилии, то есть представитель аристократии. Но род – это в первую очередь сила и власть. А какая у меня сила? Небольшая, если смотреть правде в лицо. Я кое-что могу, но непонятно, как это коррелирует с возможностями элитных бойцов этого мира. Что-то же они могут. Явно больше, чем обычные люди. В связи с тем, что мою семью перебили, что означало наличие могущественных врагов, мне лучше не светиться, тихо исчезнуть и появиться под другим именем. Насчет Коршуновых я пытался узнавать, кое-что выяснил. Вроде как у них большая война случилась, они поддерживали оппозицию новому князю и проиграли. Может, поэтому лабораторию и решили уничтожить. В каком состоянии сейчас их род, Где они скрываются и где находятся виновники гибели моей семьи, узнать не удалось. В стране совсем нет нормального образования? Прямо спросил я. Настолько разочарование было велико, что я тогда не подумал, насколько этот вопрос покажется странным. Есть, почему нет, институты для обычных специалистов, военные академии для будущих солдат, лицеи для детей аристократов и тех, у кого обнаружен талант. Правда, со всем этим тоже проблемы были. Никто не захочет отдавать детей учиться в чужое заведение, когда война. Но сейчас, если повезет и война действительно кончилась, настанут времена получше. А насколько лучше там учат? Как-никак, если я попал в другой мир, то грешно будет не прикоснуться к накопленным знаниям. Гораздо лучше, чем у тебя в школе. Зависит от заведения. А ты что, собрался в институт? Не знаю пока, но школа меня разочаровала. Что поделать, придется ходить. Вздохнула Ольга, стараясь не коситься на меня подозрительно. Этот разговор состоялся в первые дни, а потом я втянулся. Занимался саморазвитием, оттачивал навыки, по выходным отправлялся в лес на охоту. С Сергеем занимались по выходным, так как у него не особо много свободного времени, да и дела по дому имелись. Но я и без него тренировался. Бегал по лесу, подтягивался, отжимался, качал пресс, тягал самодельные снаряды. Это все было рутиной, но необходимой. С Сергеем заниматься веселее, жаль, что так редко получается. Он учил солдатской науке, как драться и быстро обезвреживать противника. Я для себя в этом много нового открыл, попутно проводя аналогии с философией истинных алхимиков. Истинные – это те, кто не стремится уничтожить мир в угоду своих амбиций, а как раз наоборот, мир защищает. Для настоящего алхимика всегда важна точность. Как оказалось, в рукопашном бою она тоже важна. Постепенно дом заполняли мои рисунки. Я рисовал все подряд. Лес, природу, Гвоздевых, всех своих одноклассников, других учеников, случайных людей на улице. Но главное, я чертил, вычерчивал узоры, которые приходилось маскировать. Это несложно. Опытный алхимик сразу поймет, что к чему, но для человека со стороны мои художества выглядели, как замысловатые узоры. Попутно я вел исследования. Сила печати зависит от многих факторов, начиная с самого алхимика, продолжая тем, какое время года и где находится солнце. Что заканчивает список оказывающих влияние факторов, я даже не знаю. Перечислять можно бесконечно. Для примера, если взять одну и ту же печать, то неопытный алхимик потратит гораздо больше сил и времени, нежели опытный. Чем менее точно нарисована печать, тем больше внутренней силы она потребляет. У меня, в начале пути, бывали случаи, когда я вырубался на несколько дней, не рассчитав силы. Повезло, что тогда были живы родичи, которые заботились обо мне в эти моменты. Опыт – один из факторов. Если в печать заложить привязку к небесным телам, то, при точном расчете, потребление силы сократится, а мощь печати возрастет. В этом не было ничего сложного. Единственное, что от меня требовалось – это накопить статистику, какие именно факторы в этом мире влияют на печати и алхимию. Скрупулезная, методичная работа на несколько лет. Я вел записи, придумывал новые печати, фиксировал результаты, создавал на их основе гипотезы, записывал, проверял и когда находил что-то интересное, сжигал записи. Не хочу, чтобы мои записи кому-то достались, а я и так запомню. Самое сладкое в однообразных уроках – звонок. Но как не преминула напомнить каждая учительница в школе, звонок для нее, а не для детей. Впрочем, школьники не то, чтобы особо слушались и начинали собираться минут за 10 до конца. Я запихнул учебник в рюкзак, наблюдая, как остальные направляются на выход. «Слышь, художник, чё ты все время такой смурной?» – толкнул меня в плечо Гриша. Тот самый, который назвал Лену нашей. Пожалуй, Гриша был худшим учеником в классе. Уж точно рекордсменом по несделанной домашней работе. Сначала я думал, что у него могут быть какие-то дела поважнее, но потом быстро понял, Гриша просто раздолбай, как и его дружки. Именно от них больше всего шума, глупых шуток и попыток самоутвердиться любым способом, невзирая на здравый смысл. С темными, часто сальными волосами, сутулые с прыщами, далеко не спортсмен, он не блистал и в другом. Какие-то проблемы, глянул я на него, прикидывая, как применить то, чему учил Сергей. А чё ты сразу дерзкий такой, а? Но мне нравится. Оглядел он меня покровительственно. Слышь, пацаны, а может возьмем худого с нами? Чё скажешь, художник, пойдешь с нами, называть меня худым или художником, думая, что это прикольно и показывает его крутость, в этом весь Гриша. Куда? Да мы гулять. Че еще делать после школы? Давай, весело будет, оттянемся. Я прикинул, который сейчас час. Сегодня было всего 3 урока, сейчас только середина дня. Рассчитывать, что Сергей меня заберет, даже не стоит. Он вместе с Ольгой возвращался вечером. Та, пока беременность на ранних сроках, еще работала. Я же ходил пешком, прямо через лес, используя эти прогулки для тренировок. За час обычно добирался. Если в этот раз доберусь позже, то ведь ничего страшного, думаю, Ольга порадуется, если я сближусь с одноклассниками. Гриша мне не нравился, но может я плохо о нем думаю. Можно, кивнул я, куда пойдем? Да ты не волнуйся, все четко будет. Стало бы четко прямо сейчас, начни ты говорить нормально, подумал я, но промолчал. Первое правило налаживания знакомств, не надо грубить. Всего парней 3, Гриша, Петя и Саня, так они сами друг друга называли. Если описать их кратко, бездельники, часто опаздывали на уроки, почти никогда не делали домашку и каждое утро начинали с того, что просили списать, у меня в том числе. С момента начала учебы прошло 2 недели, лето постепенно отступало и оставался совсем немного до сезона дождей. Неизвестно, как я тогда домой добираться буду, сам-то дойду, ничего сложного нет, но одежда, она точно долго такие путешествия не выдержит, надо будет ее укрепить. Пока обдумывал перспективы, мальчишки ушли вперед. Я догнал их, мы вышли из школы и отправились дворами куда-то в город. «Что, худой, как тебе в нашей школе?» – поинтересовался Гриша. «Да нормально, вроде. Школа как школа. А что тут еще скажешь? Неправду же, ты ведь откуда-то из центра?» – сказал, как само собой разумеющийся парень. «У вас там, наверняка школы другие были, да». Я дома учился. А во, а чё так? Удивился Гришка. Остальные 2 шагали молча, бросая на нас заинтересованные взгляды. Болел в детстве много. А чё, твои предки богатые, наверное, были, раз репетиторов могли позволить, обычные были. Ответил я мрачно, вспоминая, как их убивали на моих глазах. Ну да, все мы тут обычные, хохотнул он каким-то своим мыслям. Мы прошли несколько дворов и добрались до района, который язык не поворачивался назвать симпатичным. «Пришли, я ща», бросил нам Саня и забежал в какой-то магазин, находящийся на цокольном этаже. «Куда это он?» – поинтересовался я. «Да ты не волнуйся». Гриша снова перешел на покровительственный тон, словно он познал все таинства жизни. «А я так, салага зеленый, художник, а у тебя деньги есть?» «Нет». «Что, дядька не дает? Он же вроде нормально поднимает. Да и тетка тоже. Мне деньги не нужны». «Да ты чё, деньги всегда нужны», – наставительно разочарованно высказался Гриша. «Худой, а худой», – заговорил Петя, – «а твоя тетка, она кто?» «Человек, что за странный вопрос, блин, да я не про это», – замахал руками парень, – «она одаренная, да, бред». Тут же вмешался Гриша, – «что одаренной делать в нашей глуши?» «Так одаренная, да», – Петя смотрел на меня, не слушая своего лидера. «Кто тебе это сказал?» Постарался я сделать максимально скептическое выражение лица. Так такое-то не утаишь. Ольга и правда была одаренной. Но это такой дар, специфический. Вроде как круто, если врачевать можешь. С другой стороны слишком заметно, если ты сбежал с войны. Поэтому женщина предпочитала это не то, чтобы скрывать, но, скажем так, не афишировать. О чем и мне говорила, чтобы я в школе не разболтал. Разговор прервал Саня, который вышел из магазина с черным пакетом. По виду там находились бутылки и еще что-то небольшое и квадратное. «Ходу, пацаны!» – шикнул он на нас, на ходу запихивая пакет в вместительный рюкзак. «Эй, художник, ты скидываться будешь?» «Скидываться? На что? Да что ты тупишь?» – закатил глаза Гриша, как маленький. «Так может он не пробовал никогда?» – засмеялся Саня. «Да ну, сразу видно, что худой четкий пацан, да и дядька у него вояка же!» Кажется, секретность Гвоздевых не к черту. Странность разговора прояснилась, когда парни пересекли двор, потом еще один и мы оказались среди заброшенных домов, но не остановились, а пошли дальше, вглубь этой мертвой части города. «Видел это место?» – спросил Гриша. «Город загнивает», – добавил Петя, словно ему 100 лет и он видел смерть во всех ее проявлениях. «Это моя мамка так говорит, хоть бы она не спалила». «Да не дрейфь, успеем отойти до вечера». «Вы что задумали?» – стал я подозревать, что парни вовсе не гулять собрались. Когда они звали с собой, то максимум, что я представлял, это разговоры о школьницах, уроках и обсуждении учителей. Нет, серьезно, а чем еще школьники могут болтать на прогулке? Но, кажется, в этом мире у школьников были заведены совсем другие порядки. Ответ на свой вопрос я получил, когда парни наконец-то остановились, в окружении старых домов, смотрящих на нас пустыми глазницами. Здесь нашлась лавочка, на которую они и уселись. Вокруг нее валялись бычки от сигарет, пластмассовые стаканчики и несколько бутылок. Да и запах такой. Кажется, это место часто используют вместо туалета. «Ну давай уже», – поторапливал Гриша Саню, который достал из рюкзака пакет, а из него две бутылки пива, «разливай». Мне брат рассказывал, что если сначала затянуться, а потом накатить, то эффект сильнее будет. «Проверим, конечно», – согласились парни. Еще Саня достал 4 пластиковых стаканчика, такой же, как и те, что здесь валялись сломанными и использованными. Следом он достал 2 пачки сигарет, быстро вскрыл одну и протянул Грише. Тот вытащил белый столбик, достал зажигалку, чиркнул и по моим ноздрям резанул едкий дым. Парень закашлялся, но не остановился. Остальные повторяли за ним. Я не успел как-то отреагировать. Один из стаканчиков впихнули мне в руки, а через минуту он уже был заполнен пивом. Саня наливал спешно, отчего жидкость вспенилась и часть попала мне на руку. «Курить будешь?» – поинтересовался Гриша, смотря на меня с превосходством. «Нет», – ответил я четко, пытаясь унять поднимающуюся внутри дрожь. «Ну ёпт, художник, нормально же общались. Чё ты как мамкин сынок, давай с нами, будь настоящим пацаном». Гриша попытался на меня надавить. После пламенной речи он крепко затянулся, но снова закашлялся. У парня брызнули слезы, и он поспешил выпить пиво, чтобы сбить кашель. Когда он пришел в себя, глаза его были красны. «Да, худой, давай с нами, пиво-то отличное. Бородач мне его по блату продал». «Бородач, значит, продавец из того магазинчика, который продает пиво детям». Гриша внимательно смотрел на меня и усмехался. Остальные мальчики делали робкие затяжки, боясь тоже закашляться, не забывая при этом чередовать с пивом. «Хорошо пошло», — заявил Петя и рыгнул, пытаясь казаться крутым. Гриша, смотря на меня, усмехнулся особо гадко и послал окурок вдаль. Тот упал мне под ноги, прямо на землю, рядом к таким же окуркам, которые бросили здесь. «Держись, главное держись, это всего лишь дети». Я перевернул руку со стаканом и вылил пиво в кусты. «Ты что творишь?» — возмутились хором пацаны. «Ты знаешь, сколько оно стоило? Цикл разрушения. Чё, бля?» — вскочил с лавки Гриша. «Чё ты несёшь, придурок? Я не буду пить эту дрянь». Он совсем спятил, затрясся Гриша от злости. «Держи стакан. Ща я этому придурку». Когда Гриша передал стакан с остатками пива и шагнул ко мне, я узнал две вещи. Первая, я быстрее его. Вторая, я сильнее его. Кулак я поймал у себя перед лицом, сжав и вывернув, добился того, что Гриша вскрикнул от боли и упал на колено. «Отпусти, сука, отпусти», — закричал он. «Ну если ты так просишь». Я толкнул парня и отпустил. Он плюхнулся на спину, прямо на свой еще тлеющий окурок. «Ты чего, худой?» — смотрели на меня ошарашенно Петя с Саней. «Вы идиоты, если думаете, что сигары и бухло делают вас крутыми». Не желая больше здесь оставаться, я развернулся и отправился прочь. Стаканчик, который так и держал в руке, выкинул в ближайшую урну, когда вышел к жилому двору. Как же меня это разозлило. Падение всегда начинается с малого. Сначала ты гадишь мелко, потом крупно. Чуть позже гадят все. Мой мир когда-то тоже был цветущим. Но в какой-то момент цикл разрушения набрал обороты и зло победило. Один из постулатов алхимии утверждает, все циклично. И если циклы разрушения набирают силу, то итог закономерен. Больше всего на свете здесь и сейчас мне хотелось накричать на парней, заставить их силой вылить пиво, убрать за собой, а потом убрать весь двор. Но я не был уверен, что от этого станет лучше. Эти щенки в ответ на насилие лишь озлобятся. Так падение всегда и начинается. Один бьет, второй отвечает, и тогда уже нельзя остановиться. Знали бы эти дурни, как разозлили меня. Надеюсь, успею взять эмоции под контроль, пока иду домой. Не получилось. Домой я вернулся, думая, что успокоился, но стоило Ольге войти в дом, как она вмиг считала мои эмоции, но сама подходить не стала. Для этого у нее был муж. Отчасти это было мило. Эти их переглядывания и попытки без слов решить, что делать с мрачным подростком. Я выбрался из-за своих альбомов, молча вышел помогать им заносить в дом продукты, а потом и ужин готовить. Сергей вывел меня на разговор перед сном, попросив завести машину под навес. С недавних пор он начал учить меня водить местный транспорт, что увлекло меня, но до серьезной езды мы пока не добрались. «Ты чего сегодня такой мрачный?» – спросил как бы невзначай мужчина, когда я заглушил мотор. «Случилось чего?» «Ничего важного», – повздорил с одноклассниками. «Если сравнивать меня и Сергея, то наш жизненный опыт сопоставим. Мы прожили плюс-минус одинаковое количество лет, но эти годы сильно отличались. Он жил в этом цветущем мире, ходил в нормальную школу, общался со сверстниками. У меня же такой роскоши не было. Я знал, как выжить в любых условиях, но не знал, как общаться с подростками. Насколько серьезно, ничей труп прятать не надо», — хохотнул он, но встретил мой взгляд и заткнулся. «Нет, обошлось без трупов. Так что случилось?» За Сергеем было смешно наблюдать. С одной стороны, он догадывался, что у меня специфическое прошлое, да и свою силу я доказал, уходя не раз в одиночку на охоту. Но при этом Сергей видел во мне замкнутого подростка, у которого типичные детские проблемы. И как ему объяснить, что я до дрожи боюсь, что этот мир повторит участь моего? Да мне предложили вместе прогуляться, а потом бухнуть и покурить. «Ну, это не самое страшное, что я готов был услышать», — протянул задумчиво мужчина. «И чем все закончилось?» «Я сказал им, что они идиоты, раз бухают и курят. Хм, я был неправ, все проблемы я не мог вывалить на мужчину, но прояснить некоторые вопросы, связанные со школой, думаю, что могу». «Как сказать?» Сергей откровенно смутился и попытался подобрать слова. «Как взрослый, я осуждаю любые темы, связанные с алкоголем, сигаретами и подростками. Хотя я и сам в детстве пробовал. Все, так это нормально, среди детей? Ну, нет, наверное. Блин, парень, ты меня в ступор вогнал. Это типично, когда подростки хотят быть крутыми, а взрослые их гоняют и ругают. Значит, это норма». Вынес я вердикт. «Знаешь, что я думаю по этому поводу?» «Что?» «У страны нет будущего, если детям, чтобы почувствовать себя крутыми, надо бухать». Хотел сказать мира, но это было бы слишком глобально. Я и так со своей философией выдал лишнее. Как бы теперь съехать с темы? «Что он там?» — тихо спросила Ольга, когда Сергей вернулся в спальню. Мужчина неспешно расстегнул ремень, сложил и положил на стул. Дальше взялся за пуговицы рубашки, расстегнул, снял и повесил в шкаф. Раздевшись, он забрался под одеяло и бережно прижал жену к себя, положив ладонь на живот. Тот еще не успел оформиться, но мужчина знал, что где-то там расцветает новая жизнь. Новая жизнь, на которую они уже и не надеялись, пока этот странный парень не притащил в дом зверя, на которого ходит боевым отрядом. Сказал, что у нашей страны нет будущего. «Чего это так?» Тут же нахмурилась Ольга. «Вроде князь новый, должно же стать лучше, хоть когда-нибудь. Дело не в князе. Ему сегодня одноклассники предложили выпить и покурить, ну он там с ними и повздорил». «Чего?» Ольга чуть не перешла на крик. Воображение женщины сразу же нарисовало, что может натворить пьяный подросток, способный в одиночку поймать зверя. «Если узнаю, что он пил, выпарю, а за сигареты – прибью». «Как я понял, он отказался», – вздохнул мужчина. «А, так, а кто его плохому-то решил научить? Надо бы». «Нет, ничего не надо. Ты что, забыла, какой сама была в детстве? Мое детство прошло в монастыре, где нас пороли розгами за любое непослушание. О сигаретах и алкоголе мы даже думать боялись. И что это ты хочешь сказать? Что пусть детишки пьют дальше?» Ольга даже шепотом отлично умела передать всю глубину возмущения. «Я не знаю», — смутился муж, — «сложный вопрос. Но сама подумай, что будет. Придешь ты в школу, и что дальше? Поговоришь с учителями, доберешься до родителей, уже на следующий день его будут дразнить шестеркой. Они подростки, у них другие критерии крутости. Да в задницу крутость, это неправильно. А что, если и нашего ребенка, вот так вот? Тише, тише. С нашим ребенком не знаю, что будет. Надеюсь, его это стороной обойдет. Но Эдгард, в общем, я уверен, что лучше не лезть. Он ведь хищник, а там дети. Давай лучше спать, завтра обсудим. Нечего тут обсуждать. Успокойся, ради бога. Просто успокойся. Тогда сам думай, как решить проблему. Я уже сказал как. Эдгард необычный мальчик. Он сам что-нибудь придумает. Что за странная вера? Ты ведь взрослый мужик, а скидываешь ответственность на зеленого пацана, который в одиночку добыл росомаху. Угу, зеленый он, как же, все жена, спи давай. Ольга замолчала, было слышно только ее тяжелое дыхание. Тогда обними меня покрепче, вздохнула она, спустя минуту. Здесь и сейчас она не видела смысла ссориться. Интерлюдия. Как вы это делаете? Как следите за мной? Роман сидел на полу, прижавшись к стене, в кабинете отца, напротив окна. В руках он держал дневник. В чем отцу не откажешь, так это в скрупулезности. Он описывал каждый свой шаг, мотивы, кому перешел дорогу, зачем это сделал, какие проблемы ожидать и что надо делать дальше, чтобы исправить это. Дневники были самым ценным, что нашел Роман. Если бы еще не это чувство чужого взгляда, которое постоянно присутствовало с ним, с тех пор, как он вернулся. Кажется, становлюсь параноиком. Дневник писали шифром, используя в основе англосаксонский язык. Роман знал ключ. Ему не требовалась подготовка, чтобы бегло читать записи отца. Он лишь надеялся, что слежка не настолько тщательная, чтобы увидеть и разобрать, что именно он читает. Чисто теоретически, у князя есть специалисты, которые смогут это провернуть, открыв проход где-то здесь, в комнате, но Роман ничего не чувствовал. Это не было гарантией, являлось слабым утешением, но и выбора нет, надо вникнуть в дела. Ворчание матери и ее набирающие обороты алкоголизм, которым она пыталась заглушить страх и разбитые надежды на сытную жизнь, никак не помогали. Дверь распахнулась. Почему-то никто в доме не хочет проявить уважение к моему уединению, брат. Роман поднялся, закрывая дневник. Когда так кричат, значит случилась беда. Еще проблемы на его голову. Сестра выглядела, как девочка, у которой случилась трагедия как минимум вселенского масштаба. В школьной форме, с растрепанными волосами, застывшими слезами в глазах, которые вот-вот готовы прорваться водопадом. По времени у нее сейчас как раз должны закончиться занятия, но она пришла домой гораздо раньше. Нетрудно сделать выводы. «Что случилось в школе?» – спросил Роман, убирая дневник в ящик. «От меня отвернулись». Упала она в кресло и дала волю чувствам, заплакав. «Всего лишь», – хмыкнул брат. «Что?» «Истерика сменилась гневом, ты не понимаешь». «Действительно», – сказал он язвительно, – «тебя не били, не пытались похитить, всего лишь перестали общаться, они», – не нашлась она, что сказать. «Ладно, расскажи нормально, в чем именно проблема? Как же хочется на тебя накричать, как же ты не понимаешь, что школьные дела это меньшее из наших бед». В первые же минуты Роман пожалел о своей грубости. Сестра закрылась и пришлось ее убеждать, чтобы она рассказала. Как и предполагал, ничего неожиданного молодой глава рода не услышал. Когда твоя семья борется за власть, проигрывает, падает в пропасть и успевает зацепиться за край одним лишь мизинцем, на который в любой момент выстроится очередь желающих наступить, то нет ничего удивительного, что дружба с проигравшими становится моветоном. Хуже того, она становится опасным делом. Сойтись сейчас с Коршуновыми – это все равно, что плюнуть в сторону князя. Не повод для того, чтобы к тебе ночью заглянули убийцы, но повод для того, чтобы твою семью взяли на заметку. По правде говоря, сидящая напротив юноши девушка не стоила того, чтобы так подставляться. Безмощной семьи за спиной – ее ждало печальное будущее. «Еще меня директор вызывал», – проныла она. «Что хотел? Надо оплатить учебу. Цена выросла в этом году». «Как неожиданно», – фыркнул брат. «Не удивлюсь, если она выросла только для нас. Завтра поедем вместе в школу. Встречусь с директором. Но что делать мне? Все мои друзья. Для начала перестань ныть и вести себя, как малолетняя дура», – холодно ответил брат. «Большая удача, что мы живы. На что ты вообще надеешься? Почему тебя удивляет отвержение? Но я же всегда жила под защитой отца, ни в чем не нуждалась и никогда не сталкивалась с трудностями».